Глава 28. Я добрался до Санта-Терезы во втором часу дня. А в ресторанчике недалеко от полицейского участка я проглотил холодный сэндвич и медленным шагом направился к дому Флейшера. Честно говоря, мне совсем не улыбалась предстоящая встреча с его вдовой. Занавески на окнах были задернуты, и дом казался нежилым, брошенным. Но жизнь в доме продолжалась. Миссис Флейшер подошла к двери и открыла мне. Она, судя по всему, еще была с похмелья или уже добавила по новой, потому что, минуя несколько стадий опьянения, теперь находилась в стадии кажущегося протрезвления. На ней было вполне приличное черное платье, голова аккуратно причесана. Руки дрожали, но это не так бросалось в глаза. Но, как мне показалось, она совершенно меня не помнила. Глаза ее смотрели сквозь меня, как будто я был невидимкой, и она искала кого-то позади. Я начал все сначала. «Возможно, вы не помните меня. Я занимался вместе с вашим мужем одним делом, делом Дэви Спеннера». «Он убил Джека», — сказала она. «Вам это известно?» «Он убил моего мужа». «Да, известно. Очень вам сочувствую». Она оглянулась на соседний дом и, приблизившись ко мне, заговорщически потянула меня за рукав. «Это вы недавно ко мне приходили поговорить? Входите, я налью вам чего-нибудь выпить». Я неохотно прошел за ней в дом. Гостиная была ярко освещена. Наверное, ей больше нравилось жить вечером, ближе к ночи, с постоянно зажженными лампами и спущенными шторами. Она принесла джин, чуть разбавленный тоником. Похоже, мы начали с того места, на котором закончили в прошлый раз. Она опрокинула свой стакан почти до дна. «Я рада, что он помер», — сказала она, но радости в ее голосе не чувствовалось. «Правда, не вру. Джек получил то, чего заслуживал». «То есть как?» «Сами знаете, не хуже меня. Давайте, пейте же до дна». Свой джин она допила. Я отхлебнул немного маслянистой жидкости из своего стакана. Я люблю джин с тоником, но напиток, которым меня угощала миссис Флейшер в доме Джека Флейшера, да еще к тому же в своем собственном обществе, как-то больше напоминал касторовое масло. «Вы говорите, что работали вместе с Джеком», — сказала она. «Это вы ему помогали все записывать на пленку?» «На пленку?» «Не надо из меня делать дурочку. Сегодня утром мне звонили из Лос-Анджелеса. Один полицейский. У него еще такое смешное имя. Он, наверное, поляк. Юнковский. Что-то в этом роде. Вы его знаете?» «Я знаю сержанта Яновский». «Точно, Яновский. Он спросил, не осталось ли после Джека у нас в доме каких-то пленок с записями. Говорит, они очень нужны, чтобы раскрыть убийство. А Лоурел ведь тоже. Того». Она, словно дразня меня, приблизила ко мне свое лицо, видимо, желая этим сказать: «А я пока жива. Их нет, а я жива». «А Лоурел вам тоже известно, да?» «Да, известно. Ведь этот Джек избил ее до смерти, так?» «Не знаю». «Нет, знаете. Вижу по вашему лицу. От меня не скроешь. Все-таки я была замужем за Джеком, имейте это в виду. 30 лет я жила рядом с ним и с его безумием. Думаете, почему я стала пить? Я была совсем трезвенницей, когда вышла за него. Я стала пить, потому что невыносимо жить рядом с таким человеком и знать про все его дела, всю его подноготную». Она так близко придвинула ко мне свое лицо, что у нее глаза сошлись на переносице. Она говорила о страшных вещах хладнокровно и просто, но я не мог ей полностью верить, потому что ее отношение ко всему было слишком субъективным. И все же мне хотелось услышать от нее побольше. Поэтому, когда она опять велела мне допить стакан, я не противился. Она вышла в кухню и вернулась с полными стаканами. Для меня и для себя. «А эти пленки, — сказала она, — они чего-нибудь стоят?» Я быстро принял решение. «С моей точки зрения, стоят». «Сколько?» $1000. «Это не так много. Полиция вам вообще ничего за них не даст. Я могу заплатить и больше, в зависимости от того, что они содержат. Вы их прослушивали?» «Нет». «А где они?» «Не скажу. Мне мало $1000. Мне нужно гораздо больше. Теперь я осталась одна. Джека нет, и я хочу немножко попутешествовать. Он никогда меня с собой не брал. Ни разу за последние 15 лет. Знаете почему? Потому что куда бы он ни ехал, она уже была там и ждала его. Ну и хорошо. Больше она его не ждет». Помолчав, она прибавила с некоторым удивлением: «И Джек не ждет. Надо же. Оба убиты. Мертвые. Это правда? Я так часто желала им обоим смерти, и мне не верится, что это случилось». Случилось. Вот и хорошо. Она подняла стакан и выпила, словно сопровождая этим жестом произнесенный ею тост. Потом встала и стояла так, пошатываясь, неуверенно держась на ногах. Я взял у нее стакан и поставил на инкрустированный столик. Большущие спасибочки. Она начала пританцовывать в такт неслышимой музыки. Ей хотелось найти выход своим переживаниям, отвлечься, вести себя так, как любой подвыпивший человек, потанцевать, например. «Я никогда не думала, что буду ее жалеть», — сказала она. «Но мне как-то ее жалко. Знаете, внешне мы с ней похожи. В молодости я была гораздо красивее, не то что сейчас. Но Лорел была моложе меня на 15 лет. Иногда в постели с ним я воображала, что я — это она. Но для нее тоже было мало радости жить с ним. Он ей такое устраивал. Издевался, измывался. Он обращался плохо со всеми женщинами, какие у него были, и в результате изуродовал ее красивую мордашку и убил. Вы в самом деле считаете, что это сделал ваш муж? Вы не знаете даже половину того, что мне известно. Она плюхнулась на диван рядом со мной. Я могу вам такое рассказать, что у вас мурашки по телу побегут. Может, я говорю что-то совсем не то. Но я не виню того парнишку за то, что он разнес Джеку башку. Вы этого мальчишку знаете? Его отца звали Джаспер Бливенс. Лорел Смит была его матерью. А вы гораздо сообразительнее, чем я думала. Она искоса взглянула на меня. Может, я сама это разболтала в тот вечер, когда вы были у меня? Нет. Бьюсь об заклад, я вам сама все рассказала. Или вы об этом узнали в Родео-Сити? Там про это все знают. Про что, миссис Флейшер? Про Джека и его похождения. Все-таки он не кто-нибудь, а представитель закона, и с ним сладу не было. Он творил, что хотел. Это он убил Бливенса. Убил и сунул под поезд, ради того, чтобы заполучить его жену. Он заставил Лорел сказать, что попавший под поезд человек не ее муж. И это он отдал ее маленького мальчика в приют, потому что тот мешал их большой любви. Я не знал, верить ей или не верить. В этой странной комнате с ее вечным искусственным освещением казалось, что все возможно. Но за пределами ее, очутись я сейчас в свете белого дня, такое трудно было себе вообразить. «Откуда вы это все знаете?» «Кое о чем я сама догадалась». Один ее глаз смотрел на меня с пьяным лукавством, другой был полузакрытым, пустым. «У меня друзья в правозащитных органах. Вернее, были тогда друзья. Например, жены других помощников шерифа кое-что мне шепнули потихоньку от своих мужей. Почему же их мужья не привлекли его к ответственности?» Пустой ее глаз совсем закрылся. Теперь она всматривалась в меня своим лукавым глазом. Джек знал, где какие собаки там зарыты, в северном-то округе. Ох и суровые те места, скажу я вам, мистер. А он был там король. И вообще, что они могли доказать? Лорел сама сказала, что тело было не ее мужа, что она того покойника первый раз в жизни видит. А у него голова была всмятку, неузнамо. Она запнулась, не в силах выговорить это слово. Неузнаваемая. Ну, они так и записали, что это самый обыкновенный несчастный случай, каких полно. А вы точно знаете, что это не было несчастным случаем? Что знаю, то знаю. Но один глаз у нее был закрыт, и создавалось впечатление, что она подмигивает. Шучу, мол. Вы хотели бы сообщить эти факты в полицию? Какой от этого толк? Джек мертв. Все умерли. Никого в живых. Вы не умерли. Очень жалею. Она сама удивилась тому, что сказала, и испугалась. Широко раскрыв глаза, уставилась на меня, как будто я собирался покуситься на ее жизнь. И Дэвис Пеннер жив. Скоро и он помрет. За ним послали наряд человек в 50. Я сегодня утром говорила с Рори Пеннелом. Он обещал застрелить его на месте. Вы этого хотите? Он Джека убил? Убил. Но вы же сказали, что не вините его за это. Я так сказала? Она была озадачена. Вопрос относился не столько ко мне, сколько к ней самой. Не могла я такого сказать. Джек был моим мужем. Так. Опять все сначала. В ее пустой голове, да и в жизни, давным-давно укоренилось это раздвоение, сопровождавшее почти все годы несчастного замужества. Я встал, собираясь уходить. Она провожала меня до двери. «Так как насчет пленок?» — спросила она. «Насчет пленок? А они у вас?» «Думаю, я смогу их раздобыть. $1000 устраивает?» «Нет, мало», — сказала она. «Я теперь вдова. Мне надо о себе позаботиться. Сначала дайте мне их прослушать. Возможно, после этого я предложу другую цену». «Их тут нет». «Где они?» «Я-то знаю. А вы ищите, где хотите». «Ладно, сидите на них. Я вам еще позвоню или приеду. Вы помните, как меня зовут?» «Арчер», — сказала она. «Джек Арчер». Я решил ее не поправлять. Она повернулась и ушла к себе в дом, где всегда царили сумерки, залитые светом электрических лампочек.